Тогда бы, — перебил Глеб Иванович, — к нам, туда, в Колмово. Очень подходящее место для тех, кого совесть замучила. Вот это последнее произнес он так, что сердце мое больно сжалось. Я почувствовал себя виноватым. И, сознавая себя ни в чем не виноватым, наступил на любимую мозоль полковника. Дескать, так и делал Аракчеев. «Что такое?» — вскинулся Шванг. «Еще поклеп на графа, Алексей Андреевич?» «Никаких поклепов», — отрезал я. «Никаких поклепов. Он, случалось, спроваживал неугодных людей прямиком в Долгаус, в каталажку для сумасшедших, а в бумаге указывал нечто невразумительное и отвратительное, заслуживает особой важности содержать впредь до распоряжения». «Враки?» — брякнул полковник Шванг. Он осклабился, его крепкие желтые зубы изготовились перекусить мне горло. Но теперь, когда наше предстательство за солдат потерпело фиаско, теперь уж нечего было щадить полковника Шванга, и Глеб Иванович очень негромко и вместе с тем ядовито заметил следующее. «Вы, господин Шванг, не пожалели времени ни на Шильдера, ни на русскую старину, ни на богословского автора Аракчеевщины. А мы с ним, с Николаем-то Гавриловичем, и в Грузино ездили, и в селищах бывали. Тоже, как вам известно, Аракчеевское заведение. Да». «Ни времени вы не пожалели, ни чернил, ни туши, а слона-то и не приметили. Слона!» «А знаете ли, почему ваш обожаемый граф и вправду был антихристом? Почему вашего обожаемого графа мужики принимали за антихриста?» Тугая сизо-выбритая кожа на круглой голове полковника будто рябью подернулась, так он набычился. «А потому...» продолжал Глеб Иванович, все чаще и резче подергивая бороду, а потому что он вломился в хлев, в поле, в авин, везде и всюду, в самые недра земледельческого творчества, да и порушил направо-налево поэзию крестьянского труда. На физиономии полковника Шванка отобразилось изумление. «Творчество? Поэзия?» — повторил он, дрожа скулами, и разразился хохотом, пристукивая кулаком о кулак, притопывая ногой. Но едва ударили напольные часы, умолк и замер, приложив ладонь к своей большой оттопыренной ушной раковине. Старинные часы, принадлежавшие Аракчееву, отбивали удар за ударом. Полковник Шванк поднял перст указующий. «Вы думаете, — произнес он загадочно и грозно, — вы думаете, они удлиняют время, отделяющее нас от графа Алексея Андреевича?» «О, ошибаетесь, ошибаетесь, господа! Они приближают нас к исполнению его предначертаний от финских хладных скал и так далее. Приближают, и Новая Россия не вместит. И в этом ее будущее благо». Всякий раз, встретив в усольцевской тетради какое-либо собственное имя, делаешь стойку, как черный пойнтер-кадо. Не все ли равно, кто говорил то, что говорили капитан Дьяков или полковник Шванг? Суть важна, мысли. Но нет, натура требует документальных разысканий. И посему свидетельствую. Петровским полком действительно командовал полковник Шванг, а батальоном — капитан Дьяков. Полковым доктором действительно был Педашенко, а делопроизводителем полкового суда — поручик Крюков. Но чего нет в памятных книжках Новгородской губернии, так нет. Ни строки о летних ночах, лунных и теплых, когда под липами муравьев прогуливались, беседуя, император китайский и вице-император всероссийский. Не отрицаю само по себе возможность прогулок. Кто же не знает, что портреты, если только они исполнены в реалистической манере, выходят из рамы и совершают поступки. Однако вопрос, А на каком, собственно, языке китаец Юй говорил с Аракчеевым?